вырвалось, всего 4 штуки. От ужаса садок выпал из рук, треснул, и я спустил его в сортир. Могла произойти биологическая катастрофа на весь дом от утечки насекомых. Боровцев враг, мой номер один, в соседнем подъезде прошивать изволит, Котя. Меня долго кусали, чуть с ума не сошел от бешенства. Поймал, пошел и напился. Вот хрустальных астр нарвал напоследок на печальном сквере. Жить тяжело. Котя вдруг не выдержала и тоже разрыдалась. Спрашиваю, что случилось? С ужасом, глядя на меня, Котя сказала. Боровцев в Лондоне остался. После конгресса. Ну и что? Сейчас в Вене такой оставаться. Весь наш балет одной ногой здесь, другой там. Идиотик. Все отшучиваешься, когда? Овчинника, вице-президент, собрал нас. Расформировывают. Боровцев выдал военные тайны. Обвинил в подготовке бактериологической войны. Передали по голосам. Котя, говорю проницательно, без работы не останешься. Может, с дружком твоим часовым что-то стряслось? За ними ведь следят. От тебя попахивают, говорю, не служебной заботой, а чисто сердечной болью. Ничего подобного, воскликнула Котя с такой страстной правдивостью, что я только усмехнулся про себя печально и мудро, поставил новую, словно воскрешенную пластиночку и раскрывая объятия, как в танцзале. «Давай, милая жена, станцуем Афганистанго!» Вырвалась из меня ни с того, ни с сего, словно блоха, жутковатая шуточка. Я думал, что она приведет Коте в ужасное бешенство, начнутся обвинения и упреки в юродивом фиглярничании и бесконечном цинизме. Но Котя обвела вдруг мою шею руками. Пластиночка сталинских времен поскрипела, покорябала себе иголку. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. Слезы ты безутешно проливала, ты не любила, и со мной прощалась ты, а я водил ее по комнатам и по кухне полуголой, поглядывая в тримон и расчесанную своей до крови спину и смиренно вдыхая застоявшийся в Котиной прическе одинокий, тоскливый, кирзовый, оружейный, табачный, омерзительный, мавзолейный кремлевский смердюнчик. Котя повздыхала в любимом, располагающем к примирению с жизнью старинном, и листья грустно опадали. Букетик милицейских астр я так и держал по-прежнему в руке. Повздыхала, потом потянулась, танцуя графину коньячка. Глотнула на ходу и не без восторга повторила. Афганистанго. Все-таки народ шутит, народ улыбается. Шикарная хохма. Завтра продам ее в институте. Пожалуй, Серый, давай закусим. Но я не мог уже ни пить, ни закусывать. Повалился прямо на пол после всех потрясений дня. А проснулся в середине ночи от приступа чесотки. Почесался, разделся и пошел на свое место. Котя, оказывается, не спала. «Не могу, — говорит, — уснуть. Все рухнуло из-за сволочи Боровцева. Прощай, выезды и московская светская жизнь. Поговаривают, что у твоего генерала большие неприятности. Наверху его не любят, как брежневскую шестерку. Возможно, сошлет в Монголию. Так и надо. Очень уж самонадеянный нагл. Мы, нас... Домыкался, донаскался. Я ничего не ответил. Любой поворот такого рода был мне только на руку. Может, вообще про меня забудут и оставят в покое? Навряд ли. Навряд ли. Внезапно я вспылил. Вам, сволочам, не премии надо давать, а штрафовать, говорю, наоборот, за выдающуюся халтуру. В отчетах ты, небось, очки втираешь насчет того, что надежды афганщины —